Глава 17. К утреннему кофе Райт вышел последним. Он был страшно зол, и губы его нервно подергивались. Подойдя к столу, вместо обычного поклона, он бросил на пол большую пунцовую розу и, наступив на нее, сказал: «Господа, я не женщина, и бросать мне розы в окно по меньшей мере глупо. Считаю это оскорблением и на будущий раз. Отвечу острием моей шпаги». Все удивленно смотрели на Райта и переглядывались между собой. Хорошо вышколенный лакей быстро подобрал бедную растоптанную розу. «Откуда он ее взял? В саду нет таких», — сказал он, показывая розу камердинеру Сабо. «На горе в замке уже есть, вчера привезли», — заметил Миллер. День тянулся скучно и бесконечно. Вечером в столовой собралось все оставшееся общество. Оно сильно убавилось, все хмурились. Хозяин, желая развлечь гостей, да и сам отдохнуть от пережитых неприятностей, попросил Карла Ивановича дочитать письмо. Библиотекарь заметно поколебался, замялся, хотел что-то сказать, но потом махнул рукой и надел очки. «Итак, я начинаю», — сказал он. Письмо 17. «Альф, между моим последним письмом и сегодняшним прошли только сутки, но за эти сутки я пережил целую жизнь, и она сломала во мне все светлое и дорогое. Личное счастье погибло. А Рита? В чем же она виновата? Нет, с камнем на душе я должен, если не быть, то казаться счастливым. Это для Риты. Но слушай по порядку». Поручив Риту заботам кормилицы и кузин, сделав распоряжение по хозяйству, я отправился в город искать старого доктора. Искать, собственно, мне не пришлось, так как в гостинице, где я остановился, на первый же мой вопрос ответили, что знают его и указали адрес. «Только напрасно вы к нему поедете», — прибавил коридорный. «Доктор давно никого не лечит, да и редко кого пускает к себе. Он чудной. Позвольте, сударь, я лучше проведу вас к другому доктору, Фришу. Он отличный доктор и живет в нашей гостинице». Я поблагодарил и отказался от Фриша. «А почему вы зовете старика чудным?» — поинтересовался я. «Да как же, сударь, все его так зовут. Говорят, он не в своем уме». Я отправился. Извозчик свез меня на окраину города к небольшому деревянному дому. Во дворе меня встретила пожилая женщина и угрюмо сказала, что доктор не лечит и никого не принимает. «Проводите меня к нему», — сказал я, и золотой пропуск был в ее руке. Меня тотчас же провели в сени, а затем и в комнаты. Первая комната ничего из себя не представляла, самая обыденная мещанская обстановка. Но зато следующая была совершенно иного характера. Это какой-то кабинет алхимика или ученого, темные шкафы, полные книг, банки, реторты, несколько чучел и, в конце концов, человеческий скелет. У окна в большом кресле сидел старик. В первую минуту я думал, что ошибся и попал не по адресу. Так трудно было узнать в высохшем худом человеке когда-то полного и веселого доктора. Он был совершенно лыс и в огромных очках. Если я, зная, к кому иду, с трудом уловил знакомые черты, то он, конечно, совершенно меня не узнал. «Что вам нужно? Я не практикую», — сказал он резко, вставая с кресла. Я назвался. Минуту он стоял неподвижно, точно не понимая меня. Потом странно вытянул шею и спросил. Голос его дрожал. «Кто вы?» — я повторил. Альф, нужно было видеть его ужас. Он побелел, как бумага, очки упали на пол, и он этого даже не заметил. Протянув вперед руки, точно защищаясь, он бормотал: «Нет, не может быть!» Ноги его тряслись, и не выдержав, он со стоном сел в кресло. Я подал ему стакан воды и, взяв за руку, стал говорить: «Доктор, милый доктор, разве вы забыли своего любимца, маленького Карло?» Я старался припомнить из детства разные мелочи, его шутки, подарки. Понемногу старик успокоился и начал улыбаться. «Так это в самом деле ты, Карло, живой и здоровый? Как же ты вырос, и какой красавец! Эх, не судил Бог моему другу, твоему отцу, полюбоваться тобой. Да, доктор, 7 лет я был лишён и отца, и матери. А почему? И до сих пор не знаю». Старик отодвинулся от меня и замолчал. «Зачем? И надолго ли ты приехал в наш город? Приехал я сегодня. А сколько проживу, зависит от вас, доктор. Если вы согласитесь на мою просьбу, то завтра же утром мы выедем в замок». Старик снова весь затрясся. «Что? Ехать в замок? В твой родовой замок? Зачем? Что тебе в нем надо?» — закричал он сердито. «Как зачем? Вот уже 2 месяца, как я живу в нем», — смеясь заявил я. «Ты в замке? Рядом? 2 месяца?» — бормотал он. Зубы, то есть нижняя челюсть старика, дрожали. «Ты жив? «Здоров, совершенно здоров! Поклянись Божьей Матерью, что ты говоришь правду!» Он повелительно указал на угол. Весь угол был занят образами, большими и маленькими. Перед ними горела лампада, стоял аналой с открытой книгой. Войдя в комнату, я не заметил этого угла, и теперь он поразил меня диссонансом. Лампада и человеческий скелет. «Клянись, говорю тебе, крестись!» — настаивал грозно старик. Думая, что имею дело с сумасшедшим и не желая его сердить, я перекрестился и сказал торжественно: «Клянусь Божьей Матерью! Я жив и вполне здоров!» Старик заплакал, вернее, захныкал, и, вытаскивая из кармана огромный платок, все повторял: «Зачем ты приехал? Зачем ты приехал? Чего ты хочешь?» Когда он совершенно успокоился, я ему рассказал, что с детства скучал по родине, но не смел ослушаться приказания отца и жил в чужих краях. Его внезапная смерть сняла с меня запрет, и я явился поклониться гробам родителей. «И представьте, доктор, я не нашел их в склепе», — закончил я. «Не нашел?» «В склепе не нашел», — радостно шептал старик. «А новый склеп ты не трогал?» «А разве есть новый склеп? Где же он?» «Хорошо, очень хорошо», — потирал старикашка руки. Я ничего не понимал и страшно раскаивался, что связался с полоумным. Соображая, как бы поудобнее выбраться из глупого положения, я молчал. Молчал и старик. «Когда ты едешь обратно в чужие края?» — наконец спросил он. «Обратно?» «И не собираюсь», — возразил я с удивлением. «Замок вычищен, отремонтирован, и через 2 недели моя свадьба». Глаза старика опять выразили ужас. «Ты намерен навсегда поселиться в замке? И хочешь жениться? Быть может, уже наметил невесту?» «Безумец, безумец! Разве старый Петра не был у тебя? Разве он не сказал тебе, что по завету отца ты не должен приезжать в замок, а не то что жить тут, да еще с молодой женой?» — кричал весь, трясясь, старик. Все эти глупые охи и крики окончательно мне надоели. Я резко сказал: «Отец ни разу не писал мне ничего подобного, да и теперь поздно об этом говорить. Невеста моя уже приехала и находится сейчас в замке. Пресвятая Матерь Божия, помилуй ее и спаси!» — горестно прошептал старик. «Ну, Карло, не думал я, что судьба заставит выпить меня и эту горькую чашу. А видно, ничего не поделаешь. Мы оберегали тебя от этого ужаса, но ты сам дерзко срываешь благодетельный покров. Твой отец взял с меня и Петра странную клятву, что эта тайна умрет с нами, но теперь я должен, обязан открыть ее тебе. Да простит меня Пресвятая Заступница. Дорогой друг, ты говорил: смотри, ни на духу, ни во сне ты не должен говорить. Из могилы я буду следить за тобой. А сейчас, если ты можешь слышать, пойми и прости. Но ведь Карла надо спасти и избавить хотя бы ценой моей души, души клятого преступника», — печально и торжественно проговорил старик. Он замолчал и скорбно поник головою. Хотя его слова представляли какой-то бред, я не считал его больше сумасшедшим. Что-то говорило мне об их правде и об ужасе, что ждет меня. Я молчал, боясь нарушить думы доктора, и в то же время старался догадаться, что за тайну должен он мне открыть. Первая моя мысль была насчет моего большого состояния. Честно ли оно нажито? Нет ли на нем крови? Я дал себе слово исправить, что можно. Нет, невероятно. Смерть матери. Не повинен ли в ней отец? Тоже нет. Он обожал ее и 15 лет хранил ей верность и чтил ее память. Что же, наконец? Доктор все молчал. Потом спросил меня: «Карло, что ты помнишь из своего детства?» Я стал рассказывать, вспоминая то и другое. «Ну, а что ты думаешь о смерти своей матери?» Холод пробежал по мне. «Неужели?» «Я рассказал то, что ты уже знаешь. То есть, что мать видела во сне змею, которая ее укусила, закричала ночью и от страха заболела. Потом ей было лучше, но после обморока в зале ее болезнь усилилась. Затем, этого ты еще не знаешь, она начала больше слабеть, день ото дня и жаловаться, что по ночам чувствует тяжесть на груди, не может ни сбросить ее, ни крикнуть». Отец вновь начал дежурить у ее постели, и ей опять стало легче. Устав за несколько ночей, отец решил выспаться и передал дежурство Пеппе. В ту же ночь матери сделалось много хуже. Утром, когда стали спрашивать Пеппу, в котором часу начался припадок, она ответила, что не знает, так как ее в комнате не было. «Господин граф пришел, и я не смела остаться», — сказала она. «Я пришел? Что ты выдумываешь, Пеппа?» — засмеялся отец. «Да как же, барин, вы открыли дверь на террасу. Оттуда так подуло холодом. и хоть вы и укутались в плащ, но я сразу вас узнала», — настаивала служанка. «Дальше», — сказал бледнее отец, — «вы встали на колени возле кровати графини, но я и ушла», — кончила Пеппа. «Хорошо, можете идти», — сказал отец, и, поворачивая к доктору, свое бледное лицо прошептал. «Я не был там». «Так-так», — качнул старик головой. «Чем кончилось это дело? Кто входил в комнату матери, я не знаю до сих пор», — закончил я. «Дальше, дальше», — бормотал старик. «Дальше через 3 дня Люси, мою маленькую сестренку Люси», — продолжал я свой рассказ. «Нашли мертвую в кроватке. С вечера она была здорова, щебетала, как птичка, и просила разбудить ее рано, рано, смотреть солнышко. Утром, удивленная долгим сном ребенком, Катерина подошла к кроватке, но Люси была не только мертва, но и застыла уже». «Так», — снова подтвердил доктор, — «Люси похоронили. И в тот же день мать подозвала меня к своей кушетке и, благословляя, сказала: «Завтра рано утром ты едешь с Петра в Нюрнберг учиться, прощай». И она крепко, со слезами на глазах, меня расцеловала. Ни мои просьбы, ни слезы, ни отчаяние, ничего не помогло. Меня увезли. Даже через столько лет старое горе охватило меня. Голос дрогнул, и я замолчал. «Так», — опять качнул головой старик, — «так, а не помнишь ли ты еще чьей-нибудь смерти, кроме Люси?» — спросил он. «Еще бы, тогда умирало так много народу. Все больше дети и молодежь», — ответил я. «А похоронный звон из деревни хорошо был слышен и у нас в саду, и я отчаянно его помню. Да, и у нас на горе было несколько случаев смерти», — закончил я. Опять долгое молчание. Точно старик собирал все свои силы. Он тяжело дышал, вытащил свой платок и протер лысину. «Но теперь слушай, Карло. После твоего отъезда смертность не прекращалась. Она то вспыхивала, то затихала. Я с ума сходил, доискиваясь причины. Перечитал свои медицинские книги, осматривал покойников, расспрашивал окружающих. Ни одна из болезней не подходила к данному случаю. В тех трупах, которые мне разрешили вскрыть, мне удалось уловить одно сходство — недостаток крови. Да еще на шее, реже на груди, у сердца. Я находил маленькие красные ранки, даже, вернее, пятнышки. Вот и все. Странная эпидемия в народе очень меня занимала, но я не мог ею заняться, так как болезнь твоей матери выбила меня из колеи. Она чахла и вяла у меня на руках. Вся моя латинская кухня была бессильна вернуть ей румянец на щеки и губы. Она явно умирала, но глаза ее блестели и жили усиленно. Точно все жизненные силы ушли в них. Эпизод с господином в плаще пока остался неразъясненным. Только с тех пор ни одной ночи она не проводила одна. Твой отец или я, мы чередовались у ее постели. Лекарства ей я тоже давал сам, но все было тщетно. Она слабела и слабела. Однажды днем меня позвали к новому покойнику. Твой отец был занят с управляющим. Графиня, которая лежала в саду, осталась на попечении Екатерины. Через 2 часа я вернулся и заметил страшную перемену к худшему. «Что случилось?» — шепнул я Катерине. «Ровно ничего, доктор», — отвечала Катерина. «Графиня лежит спокойно, так спокойно, что к ней на грудь села какая-то черная невиданная птица. Ну, я хотела ее согнать, но графиня махнула рукой не трогать. Вот и все». «Что за птица? Не выдумывает ли чего Катерина?» Расспрашивать больную я не решался. Боялся взволновать. Прошло 3 дня. Мы, то есть твой отец и я, сидели на площадке. Графиня по обыкновению лежала на кушетке лицом к деревне. Солнце закатилось, но она просила дать ей еще немного полежать на воздухе. Вечер был чудный. Мы курили и тихо разговаривали. От замка через площадку тихо-тихо пролетела огромная летучая мышь. Совершенно черная. Таких раньше не видывал. Вдруг больная приподнялась и с криком «Ко мне! Ко мне!» протянула руки. Через минуту она упала на подушки. Мы бросились к ней, она была мертва. Как ни готовились мы к такому исходу, но когда наступил конец, мы стояли как громом пораженные. Первым опомнился твой отец. «Надо позвать людей», — сказал он глухо, и пошел прочь, покачиваясь точно под непосильной тяжестью. Я опустился на колени в ногах покойницы. Сколько прошло времени, не знаю, не отдаю себе отчета, но вот послышались голоса. Замелькали огни, и в ту же минуту с груди графини поднялась черная летучая мышь, та самая, что мы видели несколько минут назад. Описав круг над площадкой, она пропала в темноте. О вскрытии трупа графини я не думал. Твой отец никогда бы этого не допустил. Меня, как врача, поражало то, что члены трупа холодные, как лед, оставались достаточно гибкими. Покойницу отнесли в капеллу. Читать над нею явился монах из соседнего монастыря. Мне он сразу не понравился. Толстый, с заплывшими глазками и красным носом. Хриплый голос и пунцовый нос с первого же взгляда выдавали его как поклонника Бахуса. После первой же ночи он потребовал прибавления платы и вина, так как покойница неспокойная. Его удовлетворили. На другую ночь мне не спалось. Какая-то необыкновенная тяжесть давила сердце. Я решил встать и пройти к гробу. Попасть в капеллу можно было через хоры. Так я и сделал. Подойдя к перилам, взглянул вниз. Там царил полумрак. Свечи в восковых подсвечниках, окружающие гроб, едва мерцали и давали мало света. А свеча у аналоя, где читал монах, плыла и трещала. Хорошо всмотревшись, я увидел, что сам монах лежит на полу, раскинув руки и ноги, а на грудь его была накинута белая простыня. Случайно взглянув на гроб, я остолбенел. Гроб был пуст. Дорогой покров, свесившись, лежал на ступенях катафалка. Я старался очнуться, думая, что сплю. Протер глаза. Нет, как не верен свет свечей, как не перебегают тени, но все же гроб пуст и пуст. Не помня себя от радости, я бросился к маленькой темной лесенке, что вела с хор в капеллу. Недаром я заметил подвижность членов. Это только сон, летаргический сон, мелькало у меня в уме. Слава Богу, слава Богу! Кое-как в полной темноте я скорее скатился, чем спустился с лестницы. Врываюсь в капеллу, бросаюсь к гробу. Боже, что же это? Покойница лежит на месте, руки скрещены и глаза плотно закрыты. Даже розаны, которые я вечером положил на подушку, тут же только скатились на бок. Снова протираю глаза, снова стараюсь очнуться от сна. Обхожу гроб. На полу лежит монах. Руки и ноги раскинуты, голова запрокинулась. Мелькает мысль, где же простыня? И исчезает. Не доверяю своим глазам, в висках стучит. Нет, это стучат в двери со двора. Машинально подхожу, снимаю крючок. Свежий ночной воздух сразу освежает мне голову. «Что случилось?» — спрашиваю я. Входит ночной сторож в сопровождении двух рабочих. «Ах, это вы, доктор!» — говорит сторож и облегченно вздыхает. «А я-то напугался. Иду, это по двору. А за окнами капеллы точно кто движется. Ну, думаю, не воры ли? Боже, избави! Долго ли до греха? На графине бриллиантов этих самых много-много. Люди говорят, на 100 000 крон. Подхожу, шелестит. Ходит, да как заохает, застонет. Ну, я и побежал, позвал парней. Одному-то жутко», — закончил сторож. «Вы пришли, кстати. Монаху дурно. Надо его вынести на воздух», — приказываю я. «Ишь, как накури ладаном. Прям голова идет кругом», — сказал один из рабочих, поднимая чтеца. «Ну и тяжел же старик», — прибавил он. В это время из рукава монаха выпала пустая винная бутылка и покатилась по полу. Парни засмеялись. «Ач-то упился, да и начидил без меры. Недаром же он истонал, ребятушки. Страсть страшна», — ораторствовал сторож. Вынеся монаха во двор и положив на скамью, мы стали приводить его в чувство. Это удалось не сразу. Угары опьянения тяжело подействовали на полного человека. Наконец он открыл глаза. Они дико бегали по сторонам. Я приказал дать ему стакан крепкого вина. Он жадно выпил, крякнул и прошептал: «Неспокойная, неспокойная!» Начало расцветать. Послышался звон церковного колокола к ранней службе. Я пошел к себе, желая все обдумать, но едва упал на кровать, как моментально заснул. День прошел обычно. Монах совершенно оправился и просил только двойную порцию вина за беспокойство. Я видел, как экономка Пеппа подавала ему жбан с вином и, шутя, сказал ей: «Смотри, Пеппа, возьмете грех на душу. Обопьется ваш монах. Что вы, доктор, да разве они меньше выпивают в монастыре? Небось, только жира и нагуливают», — ответила Пеппа. Ночью я часто просыпался, но решил не вставать. Рано поутру слышу нетерпеливый стук в мою дверь. «Несчастье!» — сразу пришло в голову. «В один момент я готов. Отворяю. Передо мной Пеппа, на ней, как говорится, лица нет». «Доктор, доктор, монах! Монах умер!» — заикаясь, произносит, наконец, она и тяжело опускается на стул. «Спешу. На той же лавке, что и вчера, лежит монах. Он мертв, глаза его широко открыты, и все лицо выражает смертельный ужас. Кругом вся дворня. «Кто и где его нашел?» — спрашиваю я. Выходит вперед комнатный лакей. Господин граф приказали вставить новые свечи ко гробу графини, и я вошел в капеллу, а он и лежит у самых дверей. Верно, выйти хотел, смерть почуял, — раздаются голоса. Да не иначе, как почуял, через всю капеллу притащился к дверям. В руке у него было два цветка, мертвые розы. Вчера ребята из деревни целую корзину их принесли, весь катафалк засыпали. Верно, беднягу покачивало, он оперся и зацепил их. Хорошо еще, что покойницу графинюшку не столкнул, — рассказывают мне один за другим слуги. Я слушал, и в голове у меня гудело, и в первый раз в душе проснулся какой-то неопределенный ужас. Смерть была налицо, и делать мне, собственно говоря, было нечего. Но все-таки я велел перенести труп в комнату и раздеть. Первое, что я смотрел, была шея, и на ней я без труда нашел маленькие кровяные пятнышки, ранки. Тут у меня впервые зародилась мысль, что эти ранки имеют связь со смертью. До сих пор, не придавая им значения, я их почти не осматривал. Теперь другое дело. Ранки были небольшие, но глубокие, до самой жилы. Кто же и чем наносил их? Пока я решил молчать. Монаха похоронили. Графиню спустили в склеп. Для большей торжественности ее спустили не по маленькой внутренней лестнице, а пронесли через двор и сад. И в день похорон члены ее оставались мягкими, и мне казалось, что щеки и губы у ней порозовели. Возможно, это из-за разноцветных окон, капеллы или яркого солнца. На выносе тела было много народа. После погребения, как полагается, большое угощение как в замке, так и в людских. Когда прислуга подняла бокалы за упокой графини, начали шуметь и выражать неудовольствие старым американцам. Он ни разу не пришел поклониться покойнице. И утром на выносе тела его также никто и не видел. Напротив, многие заметили, что дверь и окно сторожки были плотно заперты. Под влиянием вина посыпались упреки, а затем и угрозы в адрес американца. Смельчаки тут же решили избить его. Толпа под предводительством крикунов направилась в сад к сторожке. Американец по обыкновению сидел на крылечке. С ругательствами, потрясая кулаками, толпа окружила его. Он вскочил, глаза злобно загорелись, и прежде чем наступающие опомнились, он вбежал в сторожку и захлопнул дверь. «А так-то ты, американская морда!» — кричал молодой конюх Герман. Он вскочил на крылечко и могучим ударом ноги вышиб дверь. Ворвались в сторожку, но она была пуста. Даже искать было негде, так как в единственной комнате только и было, что кровать, стол и два стула. «Наваждение!» — сказал Герман, пугливо оглядываясь. Всем стало жутко. Все так и шарахнулись от сторожки. Выбитую дверь поставили на место и молча один за другим выбрались из сада. В людской шум возобновился. Обсуждали вопрос, куда мог деться старик. Предположениям и догадкам не было конца. Многие заметили, что комната в сторожке имела нежилой вид. Стол и стулья покрыты толстым слоем пыли, кровать не оправлена. Где же жил американец? Как и куда он исчез? И опять... Словно наваждение раздалось в толпе. Чем больше говорили, промачивая в то же время горло вином и пивом, тем запутаннее становился вопрос. И скоро слово «оборотень» пошло гулять из уст в уста. Прошла неделя. Отец твой почти безвылазно находился в склепе. Часто даже в часы обеда не выходил оттуда. Смертность как в замке, так и в окрестностях прекратилась. Дверь сторожки стояла по-прежнему прислоненной. Видимо, жилец ее назад не явился. Из города поступило какое-то заявление, и отец твой должен был, хочешь не хочешь, уехать туда дня на 3-4. На следующий день после его отъезда снова разразилась беда. Благодаря опросам выяснилось. После людского завтрака кучер прилег на солнышко отдохнуть и приказал конюху Герману напоить и почистить лошадей. К обеду конюх же пришел в людскую, на это не обратили внимания. К концу обеда одна из служанок сказала, что, проходя мимо конюшен, слышала топот и ржание лошадей. «Чего он там балует, черт?» — проворчал кучер и пошел в конюшню. Вскоре оттуда раздался его крик. «Помогите! Помогите!» Слуги бросились. Во втором стойле с краю стоял кучер с бичом в руках, а в ногах его ничком лежал Герман. Кучер рассказал, что, придя в конюшню, он увидел, что Герман развалился на куче соломы и спит. «Ну, я его и ударил, а он упал мне в ноги, но уже, кажись, мертвый». Германа вынесли. С приходом людей лошади успокоились. Только та в стойле, которой нашли покойника, дрожала всеми членами, точно от сильного испуга. Позвали меня. Я тотчас отворотил ворот рубашки и осмотрел шею. Красные свежие ранки были налицо. Что Герман мертв, я был уверен, но ради прислуги проделал все способы отваживания. Затем приказал раздеть и внимательно осмотрел труп. Ничего. Здоровые формы Геркулеса. Так как никто не заявлял претензии, я сделал вскрытие трупа. Прежние мои наблюдения подтвердились. Крови у здоровенного Геркулеса было очень мало. Не успел я покончить возню с мертвецом, как из деревни пришла весть, что и там опять неблагополучно. Умерла девочка, пасшая стадо гусей. Мать принесла ей обед и нашла ее лежащей под кустом уже без признаков жизни. В этом случае в причине смерти не сомневались, так как мать ясно видела на груди ребенка зеленую змею. При криках матери гадина быстро исчезла в кустах. Я пошел взглянуть на покойницу под благовидным предлогом помочь семье деньгами. Покойница, уже убранная, лежала на столе. Выслав мать, я быстро откинул шейную косынку и приподнял голову. Зловещие ранки были на шее. Ужас холодной дрожью прошел по моей спине. Не схожу ли я с ума? Или это и впрямь наваждение? Всю ночь я проходил из угла в угол. Сон и аппетит меня оставили. При звуке шагов или голосов я ждал известия о новой беде. И она не заставила ждать. Умер мальчишка-поваренок. Его послали в сад за яблоками, да назад не дождались. Опять я проделал с трупом все, что полагалось, и увидел ранки на шее. Наконец вернулся твой отец. Ему рассказали о случившемся. Он, к моему удивлению, отнесся ко всему совершенно холодно и безразлично. Тогда я осторожно рассказал ему свои наблюдения о роковых ранах на шее покойников. Он только ответил: «А, так же, как у покойницы жены», и ушел на свое дежурство в склеп. Я опять остался один перед ужасной загадкой. Вероятно, я недолго бы выдержал, но, на мое счастье, вернулся Петра, хотя ранее предполагалось, что он останется с тобой в Нюрнберге. За недолгое время отсутствия он внешне сильно постарел, а еще больше переменился нравственно. Из веселого и добродушного человека он превратился в угрюмого и нелюдимого. В людской ему сообщили все наши злоключения и радостно прибавили, что американец исчез, и что он был совсем и не американец, а оборотень. Один говорил, что видел собственными глазами, как старик исчез перед дверью склепа, а двери и не открывались. Другой тоже собственными глазами видел, как американец, словно летучая мышь, полз по отвесной скале, а третий уверял, что на его глазах на месте американца сидела черная кошка. Были такие, что видели дракона. Только тут возник спор. По мнению одних, у дракона хвост, по мнению других — большие уши. Кто говорил, что это змея? Кто, что это птица? И, наконец, после многих споров и криков решили: «Дракон, так дракон и есть». Петра обозвал всех дураками, ушел в свою комнату.